Слава нашему Господу. Слава Богу. За то, что Господь назвал нас своими чадами, своими детьми. Слава Богу. Потому что мы знаем нашу жизнь. Может быть, среди вас нет таких, которые дошли бы до крайности. Но я знаю такие случаи, когда родители из-за развратной жизни не хотели, чтобы другие люди знали, что это их дети. Иногда жены, когда муж не должен в состоянии, им стыдно признаваться, что это мой муж. Вы, наверное, такое ощущали когда-то. Но Господь, несмотря на то, несмотря на наше прошлое, может быть, на то, что мы и недостойны сегодня по нашим делам называться детьми Божьими, но Он омыл нас своей крови и назвал нас своими. И не просто назвал, но Писание говорит, кто обвиняет избранных Божиих? Вы помните, какой ответ? Бог их оправдывает. Когда обвиняют, очень часто есть за что. А враг дыма без огня что? Не бывает. Есть за что. Но если сегодня кто-то нас обвиняет, может быть, для этого есть все основания, и они спрятаны в нашей прошлой жизни, то мы сегодня благодарим Бога, что Бог нас оправдывает. Потому что Он был заклан за нас, умер за преступления наши, и сегодня мы, омыты кровью Господа, можем начать новую жизнь. И есть одна такая ошибка у людей. Почему не желают и не могут начать новую жизнь? Они думают сначала исправиться, а потом уже прийти в церковь. Потому что тут уже ж люди все-таки, они придерживают каких-то, границ есть. И сегодня все понимают, как бы там ни было, но все-таки это люди, которые стремятся, жизнь их поменялась, она не совсем такая, как у других людей. И часто есть такое ошибочное мнение, вот сначала немножко исправлюсь, а потом приду. И никогда этого не случится. Потому что жизнь обновленная начинается с покаяния. Покуда Бог не простил грехи, покуда они живут, это как яд, который находится в твоем теле. И покуда ты его не выбросишь, ты просто-напросто не сможешь жить другой жизнью. Это невозможно. Если бы это было можно, то не надо бы к Христу приходить и страдать. Надо было подсказать, научить, сказать, держись крепенько, и все нормально. Поэтому я понимаю, что сегодняшний день, это день, когда Господь хочет обновить наше мышление, наш разум прежде всего. И если посмотреть в конец цели, для которой Господь нас сегодня призвал, то я не ошибусь, если скажу, это один из дней, когда Господь готовит нас к вечности, к переходу. Все брату Михаилу говорит, то может, еще рановато к переходу. Ну, по общим стандартам рановато. По-человечески. По-человечески. Потому что, может быть, завтра не стать. Здесь никто не гарантирует. Один Бог знает нашу судьбу, сколько нам назначено. Сегодня много 20-летних лежит на кладбище. 14-летних, 3-летних. А вообще-то дней жизни нашей 70 лет. При большей крепости 80. И, конечно же, кому 70 под 80, то уже не ожидаем, что будем столько жить, сколько прожили. Уже дня на день ожидай, что Господь позовет, и придется предстать перед Господом. Поэтому, чем старше человек, тем драгоценнее дни его жизни на земле. Почему? Укорачивается время, в которое можно что-то поменять. И если в 30, если Господь не проведет жизнь, по какой-то причине, то уже, считаешь, до 70, что это возраст, где можно думать что-то. То уже когда прошло 70, под 80, то уже ожидаешь, что ни сегодня, ни завтра. Уже даже на 10 лет не можешь рассчитывать. Может, еще и 30 проживешь. Я ж не пророчествую, что уже завтра вы поумираете все. Я об этом не говорю. Но это уже рассчитывать на долгое. Уже на что можно рассчитывать? На сегодняшний день. Бог дал день. День покаяния. День, когда можно обратиться к Господу. День, когда можно склонить колени. А завтра никто не знает, что будет. И потому вот эти драгоценные дни, которые Бог дал нам, и сегодняшний день, который кажется, ну, сверх наших графиков всяких, он для чего-то Господом предусмотрен. Что-то Господь хочет сказать нашему сердцу. И прежде всего, что нам надо будет покаяться в чем-то. Когда мы говорим о покаянии, о том, что Бог прощает, да, Бог прощает любой грех. И нет такого греха, который Бог не мог бы простить и не мог смыть. Они очень тяжелые. Но это бывает только тогда, когда мы это называем грехом и просим, прошу, Господи, прости меня. Вы меня хорошо понимаете? А то, что мы грехом не называли ни разу, и сегодня не считаем, но перед Господом оно грех. И здесь Бог у нас не будет спрашивать, а как ты там, Мария, считаешь, это грех или не грех? Давай мы с тобой расскажем. Грех! Нет, не грех. Ну ты как хочешь, но это грех. И тогда сказать, Господи, прости меня. А покуда не было, Господи, прости меня, то не может быть и прощения. Вот почему часто люди очень долго ходят, ходят в собрание и чувствуют, что дьявол имеет власть над ними. Вот вмешивается, не дает возможности жить свободно. Говорим, откуда, что? И я часто вспоминаю, когда приходится исповедь принимать, говорю, вот это у тебя было? А что, это разве нельзя? Говорю, конечно, нельзя. А я же, говорит, не знала. И ничего не меняется, знала или не знала. Грех есть грех. Вчера не знала, а сегодня знаешь. Тогда что надо делать? Господи, прости меня. Это очень просто. Но это должно быть осознанно. Оно должно быть чувствами оформлено. Это сожаление должно быть о том, что делал. И тогда Господь прощает. Тогда человек свободен. И вот поэтому мы иногда не знаем, в чем дело, но мы обращаемся тогда к Слову Божию. И Слово Божие открывает нам глаза, оно указывает нам путь, который надо избрать для того, чтобы стать свободным, и становимся таковыми. В этом я буду сегодня читать одно место Писания. Это не будет новое, я несколько раз эту тему раскрывал, но сегодня я ее повторю, она мне как-то легла на сердце. Потому что здесь Господь говорит о тех вещах, на которые мы часто не обращаем внимания, но которые могут серьезно повлиять на нашу вечность. Вы помните место Писания, которое говорит так? Некоторые грехи явны, а некоторые открываются когда? Впоследствии. Вы помните такое место Писания? Некоторые грехи явны и сразу ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии. И здесь не имеется в виду спрятанные, когда человек знает, но специально не хочет раскрываться. Это тоже тайные. И они тоже будут раскрыты впоследствии. Человеку придется, ну, признаваться. Но я не об этом буду говорить, хотя в некоторой мере затрагиваю и то, что спрятано. Может быть, когда-нибудь я у вас говорил, и это будет как раз немножко откровение по этому поводу, как грехи раскрываются. Когда один из братьев, я в том городе жил некоторое время, ходил в собрание, он работал водителем, ездил, так как говорят, ну, командировки дальние, тогда был Советский Союз, он ездил где-то туда, в Прибалтику, за Прибалтику и так далее. То есть, когда врачи, дальнобойщики, которые в дальние рейсы ездят. И он, значит, он приезжает домой, жена говорит: слушай, ты куришь? Ну, тот, кто курит, обычно можно по запаху различить. Особенно, когда ты вообще никогда не курил, не в курящем обществе, сразу. И иногда приходит исповедаться, там надо откровенно говорить: слушай, ты куришь? Это не то, что откровенно, я слышу, от него табаком тянет. Хотя он что-то съел там для того, чтобы заглушить. Я говорю: ты куришь? Ну да. Вот он думает, что я откровение получил, а мне надо ничего, а я слышу по запаху, что он курит. Ну и он отвечал, этот муж жене, ну, говорит: ты же сама знаешь, говорит, если посидеть в одной комнате с курящими, то сам провоняешь и будешь. Это тоже правда. Посиди с ними в курилке где-то, как на работе, или где-то, где курят, и провоняешь, и будешь тоже этот запах иметь. Ну, она знает, что он и так вот объяснит, и она успокоится. Ну, правда, а водители очень часто заходят там в эти комнаты, это правда курят они. И вот проходит длительное время, может, лет 20 или даже больше, и однажды он заболевает. Начинают отниматься ноги у него. Он пошел в свою местную больницу, поликлинику. Они говорят, что, ну, похоже, что у тебя там есть какая-то вилочка, где-то там хребетники. Я не знаю, я не медик, мне трудно квалифицированно говорить об этом. И она забивается чем-то. Когда она забивается, что-то там питание не поступает. И начинают отниматься ноги. Они говорят: ну, кажется, что у тебя вот это именно. Ну, говорят, чтобы это было понадежнее, они дают направление в Минск. Там, говорят, на более серьезном уровне можно обследоваться и так далее, и так далее. Его направили к хирургу. Хирург пришел на прием, он несколько слов спросил, говорит: слушай, ты куришь? Это болезнь курильщиков. Он отвечает: не, говорит, я верующий, я не курю. Говорит: я ничего знать не знаю. Это болезнь курильщиков. И когда ему сделали операцию, оказывается, вот эта вилочка была забита никотином. Ему вставили искусственную. У него ноги продолжали действовать, но он где-то раз в 4 года должен был ехать туда и опять эту вилочку менять. Грех о себе дал знать. Вы понимаете, что я хотел сказать? Вот он его скрывал. Он говорит: нет ничего тайного, что не стало бы явным. И однажды он заговорил через болезнь, потому что грех – это разрушитель. Он разрушает тело. Он разрушает наши внутренние органы. И потом пришло время, когда он заговорил болезнью, ему надо было признаваться, что да, я курил. А куда денешься? Уже теперь не только жена знает, уже я знаю. Потому что его нельзя спрятать. Но вот то, о чем я сегодня буду говорить, здесь немножко другую сторону подмечу. И на гораздо более серьезном уровне все это. Там, да, он знал, он просто прятал. Это другие не знали. А он обманывал еще в придачу, что нормально все. Вместо того, чтобы сказать: ну преследуют меня, ну помогите мне. Он пытался спрятать. Ну и в конце концов написано: дьявол пришел, чтобы украсть, убить и что? И погубить. И однажды это будет обнаружено. Но если мы читаем немножко другое место Писания, и мы над этим будем тоже рассуждать, потому что для чего? Потому что в жизни любого из нас этот грех мог быть. И мы даже не знали, что это является грехом. А если не знали, то и не каялись. А если не каялись, то он есть. А если он есть, значит, дьявол через него имеет доступ. Потому что сегодня будет день, чтобы мы просмотрели, сказали: Господи, прости, и все, вся проблема.